На случай, если захотите поговорить со мной, там мой телефон». Идя к двери, он подумал, что блестяще провел операцию. «Ничего не скажешь, отличился». С таким же успехом мог с порога спросить: «Это вы вдова Стивенс?» После ухода детектива Гринберга Даяна заперлась и бессильно прислонилась к стене. «Идиот! Врывается в мой дом и пытается меня запугать. Следовало бы пожаловаться на него начальству». Она направилась было в мастерскую, но, случайно взглянув на часы, спохватилась. «Пора готовить ужин. Скоро придет Ричард». «Ничего. Сегодня она сделает паэлью, любимое блюдо мужа». Даяна побежала на кухню и принялась за стряпню. Помня о секретной работе мужа, Даяна никогда не звонила ему в лабораторию, а если и он не звонил, знала, что это означает. Ричард вернется поздно. В 8 паэлья была готова. Даяна попробовала ее и удовлетворенно улыбнулась. В точности, как любит Ричард. Когда же муж не пришел и в 10, Даяна поставила паэлью в холодильник и приклеила записку на дверцу. «Дорогой, ужин в холодильнике. Приходи и разбуди меня». Ричард вернется усталым и голодным, значит, обрадуется любимому блюду. Внезапная усталость навалилась на нее. Даяна разделась, натянула ночную сорочку, почистила зубы, легла и мгновенно заснула. В 3 часа ночи она проснулась от собственного крика. Глава 2. Озноб унялся только к рассвету. Казалось, она промерзла насквозь, и даже кости превратились в лед. Ричард мертв. Она никогда больше не увидит его, не услышит голоса, не прижмется к его груди. «И во всем виновата я. Зачем я согласилась дать показания? О, Ричард, прости меня. Пожалуйста, прости. Я не смогу жить без тебя. Ты был моей жизнью, единственной соломинкой, за которую я цеплялась, и вот теперь не осталось ничего. Хотелось стать маленькой и незаметной. Хотелось исчезнуть. Хотелось умереть». Она лежала одна на широкой постели, думая о прошлом и о том, как преобразила и изменила ее жизнь встреча с Ричардом. Даяна Уэст выросла в Сэндс-Пойнт, штат Нью-Йорк, в обеспеченной семье. Ее отец был хирургом, мать художницей, и сама Даяна начала рисовать в 3 года. Она училась в пансионе Святого Павла, а на первом курсе в колледже завела короткий роман с обаятельным преподавателем математики. Он твердил, что хочет жениться на ней, потому что для него она единственная женщина в мире. Случайно узнав, что у него есть жена и 3 детишек, Даяна решила, что у него неладно то ли с памятью, то ли с математикой, и перевелась в колледж Уэлсли. Сноска. Престижный частный гуманитарный колледж для женщин в пригороде Бостона, Уэлсли. Она была одержима искусством и каждую свободную минуту проводила за мольбертом. Ко времени окончания колледжа она уже продала немало работ и приобрела репутацию подающей надежды художницы. Той осенью известная художественная галерея на 5-й авеню устроила выставку ее картин, имевшую огромный успех. Пол Дикон, владелец галереи, богатый, широко образованный, обладавший безупречным вкусом афроамериканец, решил сделать ставку на работы Даяны. В вечер вернисажа зал был переполнен. Дикон, широко улыбаясь, поспешил к Даяне. «Поздравляю! Большинство картин уже продано. Через несколько месяцев я собираюсь устроить 2-ю выставку, так что поторопись». «Я так благодарна тебе», — прошептала потрясенная Даяна. «Благодари себя, ты все это заслужила», — кивнул он и, потрепав ее по плечу, растворился в толпе. Даяна раздавала автографы, когда позади нее кто-то сказал: «Мне нравятся ваши изгибы». Даяна оцепенела от злости, но тут же, опомнившись, повернулась и уже раскрыла рот, чтобы дать наглецу достойный отпор, когда вдруг услышала: Они обладают изысканностью Россетти или Мане. Оказалось, незнакомец изучал картину на стене. Даяна едва успела спохватиться. «Вы так считаете?» На вид мужчине было лет 35. Высокий, на голову выше ее. Хорошо сложенный блондин с ярко-голубыми глазами. Одетый в рыжевато-коричневый костюм и белую рубашку с коричневым галстуком. Спасибо. Когда вы начали рисовать? Еще ребенком. Моя мать была художницей. Моя мать была прекрасной кулинаркой, но готовить я не умею, улыбнулся он. Ваше имя я знаю, а меня зовут Ричард Стивенс. В этот момент появился Пол Дикон с тремя свертками. Вот ваши покупки, мистер Стивенс. Желаю удачи. И, вручив картины Ричарду, тактично удалился. Даяна не могла прийти в себя от изумления. «Вы купили сразу три картины? И еще две висят у меня дома. Я польщена. А я ценю таланты». «Спасибо». «Что ж», — нерешительно протянул он, — «вы, возможно, заняты, так что я побегу». «Нет, я совершенно свободна», — услышала Даяна собственный голос. «Вот и хорошо». Он снова замялся. «Вы могли бы сделать мне огромное одолжение, мисс Уэст?» Даяна украдкой взглянула на его левую руку. Обручального кольца не было. «Какое именно?» «У меня есть два билета на завтрашнюю премьеру новой постановки Ноэла Коуарда «Неугомонный дух», и мне не с кем пойти, если вы свободны». Даяна присмотрелась к собеседнику. Милый, вежливый, очень привлекательный, но что ни говори, она его совершенно не знает. Опасно. Слишком опасно. «С удовольствием пойду с вами», — выговорила она. Следующий вечер оказался на редкость приятным. Ричард Стивенс был занимательным собеседником, и Даяна мгновенно освоилась в его обществе, тем более что обоих интересовало одно и то же — искусство, музыка и театр. Ее тянуло к нему, но она опасалась, что его не влечет к ней. Провожая ее домой, Ричард спросил: «Вы не заняты завтра вечером?» «Совершенно свободно», — ответила Даяна, не задумываясь. «В таком случае, может, поужинаем вместе?» Даяна молча кивнула. Они выбрали небольшой ресторанчик в Сохо. За ужином Даяна попросила Ричарда рассказать о себе. Тот пожал плечами. «Особенно и рассказывать нечего. Мой отец был архитектором и проектировал здания по всему миру, а мы с мамой ездили с ним. Я сменил множество школ в разных европейских государствах и, пытаясь облегчить себе жизнь, выучил несколько иностранных языков. А чем вы занимаетесь? Где работаете?» «Тружусь в КИК, Kingsley International Group, огромный мозговой центр, нечто вроде научно-исследовательского института, только масштаб больше». «Звучит потрясающе». «Так и есть на самом деле, затягивает как наркотик. Мы занимаемся самыми передовыми технологиями. Имей мы девиз, он, скорее всего, звучал бы так: если у нас нет ответа сейчас, подождите до завтра». После ужина Ричард отвез Даяну домой, проводил до подъезда и, коротко поблагодарив за приятный вечер, ушел. Проводив его взглядом, Даяна подумала: «Я рада, что встретила джентльмена, а не очередного грязного шакала. В самом деле рада. Надо же». После того вечера они почти не разлучались, и каждый раз рядом с Ричардом у Даяны становилось теплее на душе. Как-то в пятницу Ричард сказал: «По субботам я тренирую одну из команд малой лиги». Сноска. Объединение детских баскетбольных команд, финансируемое местными бизнесменами. «Хотите посмотреть?» «Еще бы!» — обрадовалась Даяна. «Обожаю баскетбол». Наутро она оделась попроще, приехала в спортзал и долго наблюдала, как Ричард работает с командой неутомимых сорванцов. Он был прирожденный педагог, заботливый, мягкий и терпеливый. И вместе с другими орал и прыгал от счастья, когда 10-летний Тим Холм поймал особенно трудный мяч.